«Ага, Сэм, как всегда на посту, а?» Джош нагнулся и погладил шелковистые уши. «Черт побери, мистер Хэрриот, вот уж верный друг, так верный друг. Глаз с вас не спускает». «Не спорю», — ответил я. «Да и мне нравится брать его с собой всюду, куда можно». Я извернулся в кресле. «Да, кстати, вроде бы я на днях видел вас с собакой». Джош опустил поднятые было ножницы. «Видели? А как же! Бездомная собаченция! Я ее в Йорке подобрал, в приюте для кошек и собак. Теперь, когда все наши дети оперились и повылетали из гнезда, нам с хозяйкой захотелось обзавестись собачкой, и очень она нам пришлась. Таких поискать уж, поверьте мне! А какой она породы?» «Бог ее знает. Дворняжка, не иначе. Родословной к ней не приложено. Только я ее ни за какие деньги не продам». Прежде чем я успел ответить, Джош поднял ладонь и сказал: «Погодите минутку, я ее вам покажу». Квартира его помещалась над мастерской. По лестнице вверх-вниз протопали шаги, и Джош появился снова с небольшой собакой на руках. «Ну как она вам, мистер Хэрриот? Что вы о ней скажете?» И он опустил собаку на пол, чтобы я мог ее рассмотреть получше. Я поглядел на собачку. Светло-серая, шерсть очень длинная, курчавая. С первого взгляда ее можно было принять за миниатюрную овцу уэнслидейлской породы. Родословная ее явно содержала немало темных тайн. Но улыбающаяся пасть и колышущийся хвост свидетельствовали о солнечном характере. «Миляга», — сказал я, — «по-моему, вы сделали отличный выбор». «Вот и нам так кажется». Джош нагнулся и погладил собачку. Я заметил, что он зажимает длинные волосы между большим и указательным пальцами и мягко потирает их. «Странно». Но тут же я сообразил, что точно так же он поступает с волосами своих двуногих клиентов. «А назвали мы ее Венерой», — добавил он. «Венерой? Ну да, она же такая красивая», — объяснил он с полной серьезностью. «А, — сказал я, — понимаю, понимаю». Джош вымыл руки, взял ножницы, зажал в пальцах прядь моих волос и мягко потер их. Я не понял, зачем он это делает, но мне было не до размышлений. Я весь подобрался. Впрочем, ножницы особых мук не причиняли. Ничего, кроме неприятного подергивания, когда тупые лезвия сходились. Но когда Джош взял машинку, я вцепился в ручки кресла, словно оно было зубоврачебным. Пока он ерзал ею у меня по шее, терпеть еще можно было. До заключительного движения кистью, выдиравшего последний клок. В зеркале я видел свое отчаянно гримасничающее лицо, а раза два у меня вырывались непроизвольные стоны, но Джош словно ничего не замечал. Впрочем, сколько раз в течение стольких лет сидел я тут, ожидая своей очереди и слушая оханье страдальца в кресле. И не было случая, чтобы Джош хотя бы бровью повел. Дело в том, что при всей скромности и кротости своей натуры он считал себя талантливым парикмахером. Вот и теперь, когда он в заключении принялся расчесывать мои волосы, в глазах его светилась высокая гордость. Наклонив голову на бок, он проводил гребенкой и то тут, то там, медленно обходил кресло, оглядывал меня со всех сторон и щелкал ножницами, чтобы добиться окончательной симметрии. Но вот он поднял ручное зеркальце, позволяя мне полюбоваться собой как следует. — Все в порядке, мистер Хэрриот? — осведомился он с тем тихим удовлетворением, которое дарит отлично выполненные работы. «Чудесно, мистер Андерсон, то, что требовалось». Мысль, что все уже позади, придала моему голосу